Глава 11. Скрывать не буду. Эта мысль тяготила меня с того самого момента, как Лидия упомянула существование этой организации. Эдакое магическое НКВД, но о возможном неприятеле надо знать как можно больше. Самой здравой мыслью был бы попробовать навести справки и узнать, как они работают, да только сомневаюсь я, что хоть один человек из этой конторы пойдет со мной на контакт. И мало того, будет вываливать принципы их рабочего процесса. И тут до меня дошло. Интернет. Даже у такой конторы, как Инквизиция, должен быть цифровой след. Официальный сайт с отчетами о ликвидированных угрозах, чтобы показать свою полезность. Статья в Имперопедии с вычищенной историей и структурой. А главное – форумы. Места, где анонимно обсуждают их методы, делятся слухами и теориями заговоров. Именно там, в этом мусоре, можно было найти правду. Да, начинать нужно было с сети, а не лезть на рожон. А попытка что-то выяснить у того же Корнелиуса во время сегодняшнего разговора могла бы выглядеть как минимум странно. Тем более, что он и Громов раньше явно виделись и были повязаны какими-то темными делами. «Сейчас не об этом», — отрезал я, прерывая собственное размышление. «Сначала работа, деньги, а потом все остальное». Денежный вопрос меня очень интересовал, поскольку хоть на счету имелась не такая уж и маленькая сумма, но так как больше взяток брать я не планировал, то, соответственно, приток денег станет меньше. «Тебя волнует хоть что-нибудь, кроме денег?» – спросила Лидия, вскинув брови. Я ничего не успел ответить, как ее выражение лица тут же изменилось. Кажется, она поняла, что без этих самых денег, в общем-то, нормальной жизни нет ни у кого. «А», – пробормотала она. «Ага», – ответил я, улыбнувшись. «Но, думаю, это скорее напомнило о скал. Но мы еще обсудим этот вопрос. Не поймите меня неправильно, дамы, но содержать я вас все же не планирую». Снова я ощутил на себе взгляды полное удивления, непонимания и возмущения. «Обсудим позже. Это не самое сейчас важное», — сказал я, доставая телефон из кармана. «Куда важнее, что ко мне домой напросился Корнелиус, и мне придется его принять». Последние слова я говорил, сосредоточившись на экране. «Алло, Аркадий Петрович, а вы никуда еще не уехали?» «Нет, сударь», — раздался в трубке знакомый голос. «Стою на парковке в минуте от магазина «Мадам Терпо». «Сейчас приду. Едем в магистрат». «Как пожелаете». Через пару минут мы уже тряслись в служебном микроавтобусе по брусчатке в сторону центра города. «Куда теперь?» – спросила Лидия, нарушив молчание. Ее голос был тихим, в нем уже не было прежней ненависти, лишь тревога перед предстоящей встречей. «В магистрат, в отдел регистрации судебных актов», – ответил я. Чужая память услужливо подсказала, куда именно нужно было подавать отчеты коронера. Не в полицейское управление, а в гражданскую администрацию. Мы добрались до места довольно быстро. Магистрат представлял собой внушительное здание из темного камня с высокой башней и гербом города над главным входом. Огромная надпись гласила «Городской магистрат Феодосии». Здесь царила знакомая мне атмосфера офиса. Воздух пах бумагой и тонером для принтеров. По длинным коридорам сновали туда-сюда чиновники в строгих костюмах, юристы и явные просители с озабоченными лицами. Покопавшись в памяти, я нашел нужный кабинет. Это была небольшая комната, заставленная высокими стеллажами, доверху набитыми перевязанными тесемками-папками. За столом сидел пожилой клерк в очках на кончике носа. В своей прошлой жизни я был уверен, что тотальная бюрократия давно канула в лету и заменена электронным документооборотом. Но, видимо, в этой альтернативной России традиции были сильнее прогресса. С другой стороны, чем больше бумаг, тем сложнее отследить концы. Однако, если мне удастся со всем этим разобраться, надо будет попробовать решить этот вопрос с начальством и утрясти, чтобы не приходить собирать пачку документов и таскать ее сюда по каждому делу. «Коронер Громов», — представился я. «Я принес протокол дознания по делу об утопленнице из доков». Клерк оторвался от своих бумаг, оглядел меня поверх очков, затем смерил взглядом моих спутниц, стоящих у меня за спиной. «Одну минуту, сударь», — проскрежетал он скрипучим голосом. Звучало так, словно заржавевшие шестерни сорвали с места и запустили механизм. Он протянул руку, я передал ему планшет с протоколом. Он долго и придирчиво изучал его, вводя костлявым пальцем по строчкам. Затем достал из ящика стола большой бланк и чернильную ручку. «Заполните акт дознания», — коротко бросил он. Мне пришлось переписать все свои выводы, показания свидетелей, вердикт на гербовый лист. Почерк Громова был каллиграфическим, и моя рука, к счастью, выводила витиеватые буквы почти на автомате. Девушки молча ждали, стоя у стены. Алиса с любопытством разглядывала ряды папок, Лидия же безучастно смотрела в окно. Закончив, я протянул отчет клерку. Тот снова внимательно все прочел, удовлетворенно хмыкнул, поставил несколько печатей и расписался. «Теперь счет на оплату, господин коронер». Я заполнил еще один бланк. Утром я успел выяснить, что наша служба работала на ставке и проценте от закрытого дела. Мне, как коронеру, полагалось 15 тысяч, младшему персоналу по 5. Копейки. Вся соль была в премиальных. Все зависело от классификации и оценочной стоимости дела, которую присваивало управление. Несчастный случай или самоубийство приносили в общую казну от 1 до 2%. А вот убийство – все 5%. Дело Улины, как убийство эльфийки под протекторатом императора, должно было принести в копилку службы неплохую сумму. Прикинув в уме, вернее, память Громова услужливо подсказала цифры, я понял, что только за это дело нам капнет около 10 тысяч. В прошлом месяце, судя по отчетам на расчетном счете службы, мы набрали премиальных 1045. Неплохая прибавка к жалованию. Интересное наблюдение. Чем больше я находился в этом теле, тем охотнее выуживалась информация из памяти предшественника. Понятно, что не без затыков, но я очень надеялся, что в скором времени научусь нормально разбираться в этом мире, а не мыкаться как слепо-глухонемой и тревожиться по любому поводу. Тревога – враг трезвого ума. Клерк забрал и этот документ. «Подождите в коридоре, ваше дело рассмотрит казначей». Нам пришлось ждать. Полчаса тянулось, как вечность. Мы стояли в гулком коридоре, прислонившись к стене. Я смотрел в смартфон, у которого заряд близился к нулю, но не мог прекратить листать информацию. Удивительно, но аналог Википедии тут тоже был. И назывался, кто бы мог подумать, «Имперопедия». Ресурс полезный, так как в нем было собрано довольно много информации чуть ли не от начала создания этой самой империи и все ее предыдущее развитие. Вопрос, конечно, насколько корректно была подана информация, ведь в моем мире властимущие очень любили переписывать, и каждый вождь писал свою историю, зачастую старая извращалась в удобном и угодном ключе. Я скосил глаза на время, оно неумолимо приближалось к 2 часам дня. Инквизиция прибудет в 3. Наконец дверь кабинета отворилась, и тот же клерк, держа в руках мой отчет, произнес: «Коронер Громов». Я подошел. Клерк, не глядя на меня, поставил штамп на какой-то ведомости. «Отчет по делу эльфийки принят. Классификация убийства подтверждена. Соответствующий процент зачислен в премиальный фонд вашей службы». Он убрал бумаги в папку. «Полное жалование за прошедший месяц, включая все премиальные, поступит на ваш расчетный счет завтра, в первой половине дня, как всегда». Я благодарно кивнул и отошел. 10 тысяч только за одно это дело. Неплохо. Если каждый будет приносить столько, то в месяц можно поднимать огромные деньги. Я чуть не присвистнул. Интересно, зачем тогда Громову были взятки? И тут раскаленный гвоздь пронзил мозги простой мыслью осознанием. А потому что не каждый день в порту находят убитую эльфийку. За смерть обычного бедолаги от несчастного случая или перепоя в общую казну капают сущие копейки, едва покрывающие расходы на бензин и перчатки. Так становилось понятнее, но за всей этой беготней я забыл сделать одну очень важную вещь. Я почти судорожно выхватил телефон из кармана. На батарейке светилось 2%. Открыв телефонную книгу, я стал листать контакты. Игорь или Андрей. Нужен хоть один из них. Андрей был ближе по алфавиту, поэтому я прошелся по первым Андреям, и у одного, благо, было добавлено «ассистент». Снова стало интересно, почему у Громова была такая манера подписывать род деятельности большими буквами, но это волновало меня сейчас меньше всего. Я нажал кнопку вызова. Гудок, 2, 5, 7, 10. Я стал нервно стучать ногой. «Алло!» Наконец-то раздался голос парня. Очень сонный голос. «Долго берешь трубку, когда начальство звонит. Почему не на рабочем месте?» «Так мы вчера, пока Евдокимыча откапали, пока дождались, пока домой дотащили. Виктор Андреевич, глубоко за полночь вернулись домой». «И вы решили, что это дает вам право не приходить утром на работу?» «Так ведь». «Не волнует», — отсек я. «Звонишь Игорю и бегом дуйте в прозекторскую. К 3 часам будут инквизиторы, они заберут тело эльфийки. Подготовьте все для транспортировки и не мешайте им». «Но, Виктор Андреевич...» «Никаких «но». Поднялся, позвонил Игорю и кабанчиком туда. Все, у меня телефон садится». В трубке повисла тишина. Я даже отдалил экран, чтобы убедиться, что телефон не выключился. И затем добавил. «И не приведи Господь вам не сделать того, что я сказал, Андрей». Я услышал судорожный вздох. «Сделаем, Виктор Андреевич». Я положил трубку, скосив глаза на время. У нас был час, чтобы добраться до морга. Это даже с лихвой. От дома до прозекторской не более 15 минут езды. Хватит ли нам полчаса, чтобы убрать остатки после ритуала и добраться до морга? Должно. «Все», — сказал я девушкам, — «едем домой». Мы снова погрузились в микроавтобус Аркадия Петровича. Время поджимало. Я понятия не имел, что инквизиторы могут найти в моем доме и что они сделают, если найдут. Я успокаивал себя лишь одной мыслью. Слона нужно есть по частям. Первым делом спрятать весь инвентарь из той злополучной комнаты. Сжечь его я не успею, чтобы не осталось следов или запаха. Однако заложить куда-нибудь поглубже... Я покопался в памяти, но не смог вспомнить, был ли у Громова какой-нибудь схрон. Что-то подсказывало, что 100% был. Но где? Нужно искать. Машина остановилась у ворот моего дома. Я попросил Петровича никуда не деваться и ждать, так как мы скоро вернемся. Шофер кивнул, заглушил мотор. Быстро, но без заметной спешки, я вошел в двери. Девушки последовали за мной. Мы ворвались в холл, и я тут же прикрыл за нами дверь, отрезая себя от внешнего мира. Я вытащил из кармана смартфон. Осталось 45 минут, 15 из которых мы выкидываем на поездку к патологоанатомической. Телефон показывал несчастных 3%, и я перевел его в режим экстренного сбережения энергии. «У нас есть полчаса», — сказал я, и мой голос эхом разнесся по гулкому холлу. «Ни больше, ни меньше. Нам нужно будет убрать весь тот хлам из задней комнаты, но куда, я понятия не имею». «Нам?» – изумилась Лидия. Ее брови взлетели вверх, а в глазах сверкнуло возмущение. «Нам, дорогая моя Лидия, именно что нам. Или ты думаешь, что благочестивые представители Инквизиции, когда найдут у меня дома следы оккультного ритуала, будут долго разбираться, кто из нас прав, а кто виноват?» Я подошел к ней ближе. «Следи за руками, голубушка!» Я выставил перед ее лицом указательный палец. «Это я, колдун и чернокнижник в их глазах!» «А вот это ты!» Я поднял средний палец рядом с указательным. «Его сообщница!» «И вот это!» Я добавил безымянный. «Алиса!» «Его вторая сообщница!» «А почему я вторая-то?» Тут же возмутилась рыжеволосая Бенуа. «Я выбирал по старшинству!» Невозмутимо пожал я плечами и снова сфокусировал все внимание на Лидии. «Так вот, мы трое повязаны. Они уже считают вас моими помощницами. И я очень сомневаюсь, что они станут выяснять истинные причины вашего пребывания в моем доме, когда найдут в подсобке огарки черных свечей и остатки мелового круга. Для них картина будет ясна. 3 еретика, практикующие запретную магию. И финал у этой картины будет один. Ты сама знаешь какой». Ей нечего было ответить. Она лишь сжала губы в тонкую белую нить. Логика, пусть и жестокая, была неопровержима. Теперь нужно было найти тайник. Я был уверен, что у такого типа, как Громов, он должен был быть. Но чужая память упорно молчала, хотя еще недавно я думал, что она стала сговорчивее. Мне нужно было придумать относительно логичное оправдание своей неосведомленности. «Значит так», — сказал я, уперев руки в бока и принимая вид человека, берущего ситуацию под контроль. «После этого треклятого ритуала у меня голова идет кругом. Я испытываю то, что в медицине называется транзиторной глобальной амнезией с элементами ретроградной. Проще говоря, у меня серьезные провалы в памяти, особенно касающиеся недавних событий и некоторых деталей прошлого. Я хоть убей, не помню, где у меня тайник». «Совсем все мозги пропил», — едва слышно прошептала Алиса. Я резко повернулся и ткнул в нее пальцем. «Сегодня остаешься без ужина». «Да ты...» «Гений, миллиардер, плейбой, филантроп. Я уверен, что именно эти эпитеты ты хотела ко мне применить». Оборвал я ее тираду, пародируя интонацию одного известного персонажа из фильмов моей прошлой жизни. «А если серьезно, то начинайте искать. Втроем мы можем охватить гораздо больше сектор. Ищите что-то необычное. Скрипучие половицы, панели, которые выглядят слишком новыми. Книги в шкафу, которые на самом деле рычаги. Думайте, как негодяй, который хочет что-то спрятать. Время пошло». Я не стал дожидаться их ответа, а сам направился в кабинет Громова. «Самое логичное место для тайника». Лидия была возмущена до предела. Мало того, что этот напыщенный хлыщ вел себя словно хозяин их жизни, распоряжаясь ею и Алисой как личными ассистентами, так он еще был до тошноты логичен. Поставить что-либо в противовес его словам было почти невозможно. Каждое утверждение, каким бы циничным оно ни было, опиралось на железные факты касательно сложившейся ситуации. Она попыталась проанализировать положение со своей стороны, и, к ее величайшему сожалению, Громов давил на самое больное и самое логичное – инквизиция. В высшем свете, где она вращалась, было модно посмеиваться над охотой на ведьм, которую вели эти фанатики в черном. Но все делали это шепотом. Инквизиция и вправду была сурова с людьми, у которых находили хоть малейшее подобие оккультной атрибутики. Какой-нибудь старинный кубок, который был наследным подарком пра-пра-пра-пра-бабушки, переходящим из рук в руки уже не одно поколение, мог стать причиной страшных последствий. Владельцев таких вещей сначала пропускали через допрос с пристрастием у экзекутора, а затем, доказав причастность к грязному оккультизму, лишали всего – наследства, земель, титула, имени. Их публично клеймили еретиками и ссылали на пожизненную каторгу в рудники на Алтае или в Магадане, откуда никто не возвращался. И неважно, дворянин ты или простолюдин, перед жерновами инквизиции все были равны. Тем не менее, это не давало никаких поблажек для Громова, по мнению Лидии. Его спокойная манера общения и ироничные замечания казались ей неуместными. Он вел себя так, будто смерть ее жениха и отца Алисы была не более чем досадным недоразумением, а не результатом его прямых действий, словно он старший брат, который поучает младшую сестренку. Скрипнув зубами, Лидия выдохнула. «Она не будет ему содействовать, да, но только из личных интересов инстинкта самосохранения». Чтобы потом, когда этот клубок с магической привязкой каким-то чудом развяжется, она смогла довести свое дело до конца. Она его убьет, причем так, чтобы он молил о смерти, как о милости. Эта мысль грела ее и давала силы терпеть все это безумие дальше. Но тут же девушка осеклась от дальнейших слов Громова. «Провалы в памяти? Это было странно. Она ведь тоже попала под влияние этого ритуала, оказавшись в самом эпицентре взрыва магической энергии. Но у нее не было никаких провалов. Она помнила все до мельчайших деталей. Может быть, Громов как эпицентр ритуала получил самый сильный удар, который повредил ему мозг? Тогда почему Алису тоже задело, если она не была в этот момент рядом с ними?» И тут ее осенило. «Ну, конечно, 150 шагов. Радиус. Особняк Громова стоит на удалении от других построек и ни с кем не соседствует. Это полноценное имение, где раньше кипела жизнь. И вот угораздило же ее и эту рыжую девчонку попасть под магический коллапс именно в тот момент, когда они обе оказались внутри радиуса поражения. Но размышлять было некогда. Инквизиция не будет ждать». Стиснув зубы, Лидия принялась за поиски. Девушка решила действовать методично, не поддаваясь панике, как Алиса, которая начала беспорядочно дергать все подряд. Лидия выбрала своей зоной соседний кабинет-библиотеку. Она знала, что обладает феноменальной памятью и цепким взглядом. А еще знала, что аристократы редко выбирают примитивные скрытые сейфы. Ее взгляд скользил по корешкам книг на стеллажах. Она искала несоответствия. Книга, стоящая не по алфавиту, том, который был чуть толще или тоньше своих собратьев по серии, пыль, Она провела пальцем в перчатке по верхним срезам книг. «Если какой-то том часто вынимали, пыли на нем будет меньше». Лидия проверила 3 секции стеллажей, осмотрела массивный стол, проверила каждый ящик на наличие двойного дна, даже провела пальцами по его нижней поверхности в поисках скрытых кнопок. «Ничего. Абсолютно ничего». Время таяло, и легкое отчаяние начало подтачивать ее самообладание. «Смотрите!» – раздался за ее спиной голос Алисы из холла. «Искать! Он сказал им искать!» Алиса была готова снова взорваться, даже когда, казалось, она успела немного успокоиться. Этот человек сначала довел ее семью до ручки, оставив совершенно одну в этом мире, потом привязал к себе какой-то магической ерундой, а теперь еще и заставляет прибираться в его доме, спасая его шкуру от инквизиции. Но страх был сильнее гнева. Одно упоминание слова «ссылка» вызывало в ней ужас, от которого коленки стали мелко вибрировать, а воображение подкинуло несколько живописных картинок. И тот взгляд мастера Корнелиуса, пробиравший до самого нутра. В отличие от Лидии, которая с видом ученого принялась изучать книжные полки, Алиса решила действовать по-своему. Она ничего не смыслила в потайных ящиках и фальшивых книгах. Ее мир – мир дерева, металла, канатов и сложных механизмов. Мир верфи. Отец научил ее понимать материалы и видеть то, чего не замечают другие. Едва заметный износ на механизме, люфт в панели, несоответствие в рисунке древесины. Время шло. Громов что-то делал в своем кабинете, а Лидия продолжала свои аристократические изыскания. Алиса уже начала отчаиваться. Она спустилась вниз, в холл, и остановилась у камина. Она провела рукой по резным панелям, обрамляющим портал. И тут ее палец наткнулся на крошечный, почти незаметный дефект. Ни скол, ни царапина. Просто узор резьбы в одном месте был чуть-чуть глубже, чем в других. Словно на него часто нажимали. Она нажала, потом сильнее. Ничего. Алиса разозлилась. Глупость какая! Только девушка хотела отойти, как вдруг ее взгляд упал на одну из декоративных заклепок на каменной решетке. Она была медной, как и все остальные, но на ней не было того слоя копоти и патины, что покрывали ее соседок. Это было чище, словно ее очень часто трогали. И тут девушку осенило. Это был не один механизм, а 2. Сложный замок, как на капитанском сундуке. Нужно было сделать 2 вещи одновременно. Алиса снова нащупала то углубление в резьбе на панели и с силой нажала на него большим пальцем, а второй рукой, извернувшись, потянулась к чистой заклепке на решетке и попыталась ее повернуть. Заклепка поддалась, повернувшись с тихим сухим щелчком. В тот же миг панель под ее пальцем ушла вглубь, и часть стены рядом с камином бесшумно отъехала в сторону, открывая темный узкий проем. Она нашла! Нашла! И совершенно случайно! Если бы не ее привычка обращать внимание на чистоту металла, она бы никогда не догадалась. «Смотрите!» — крикнула она, не в силах сдержать торжествующий возглас, и обернулась на звук шагов Лидии, спускавшейся по лестнице. «Она нашла! Она, а не эта заносчивая аристократка!» И эта маленькая победа на мгновение заставила ее забыть и о страхе, и о ненависти. Не желая дожидаться, пока Лидия соизволит подойти, Алиса заглянула внутрь.